Гуляя до этого по безопасному лесу, юные узумаки даже не предполагали, что в нем живет столько пушистых и мохнатых животных. Если не брать в расчет лис и волков, про которых девочки хотя бы догадывались, поэтому и не особо отреагировали, то появление на поляне бобра вызвало у них неподдельный интерес. Когда же в спокойную обстановку первого знакомства ворвалось несколько представителей куньих, то визгу и писку на поляне стало море. Понятное дело, кто бы смог оставаться спокойным при виде ласок и горностаев, которые, по приходу, принялись обнюхивать не только пришедших зверей, но и стали знакомиться с людьми, карабкаться на нас, чтобы засунуть свой любопытный нос в ухо и смешно фыркнуть в него. За их ярким появлением оказались незамечены другие гости, поэтому о прилете тихой совы и о пришествии гордого ежа знал только я, так как мог почувствовать любое живое существо на своей территории. Как ни странно, а может быть и нет, но Нарука осталась верна семейству псовых, поэтому остановила свой выбор на лисенке, а вот Карин изменила косолапому и нашла новую любовь. С момента, как только она поймала ласку, Карин не отпускала ее ни на миг из рук, и так до конца дня. Я же вообще не хотел выбирать себе только одного компаньона, с которым должен буду таскаться в академию, но узумаки не слушали мои доводы и настаивали на своем. Мне, если честно, понравился еж, который был пофигистичен к окружающей обстановке и просто ел сырую курятину, забравшись в миску. Выбрал же я горностая, так как понимал, что об игольчатой защите можно было подумать потом, сейчас же мне нужен был мягкий друг, который сможет спать у меня за пазухой. Для новых и старых жителей деревни, раз их стало настолько много, мы решили выделить отдельный участок, куда смогли после переселить всех животных. К тому же их переезд был сделан не просто так, а с дальнейшим умыслом. По плану, наши животные должны были стать через несколько поколений не просто умными милыми зверушками, но еще и быть всегда рядом, а для этого требовалось поместить их в нужную среду. Вырастив на участке множество чикродеревьев, я собирался в ближайшем будущем устроить так, чтобы у жителей появилась возможность заключить контракт сразу со всем зверинцем. Пока что же, оставалось только заботиться о новом друге, навещая в свободное время территорию одомашненных животных. Сразу завалиться в академию с новыми друзьями мы, естественно, не смогли, так как нужно было дать время животным, чтобы привыкнуть к людям, а еще нужно было немного их надрессировать. Все же никто не хотел бы, чтобы животные потерялись в деревне или покусали детей просто так. Обитателей леса нельзя уже было назвать тупыми созданиями, из-за большой концентрации природной энергии в лесу, поэтому обучить их находиться всегда рядом с нами и если что бежать за помощью к нам, было несложно. Всеми тренировками занимался Кузьма, показывая потом нам, чему выучились питомцы, а вот уборка и уход были полностью на плечах виновниц происшедшего, из-за чего мы стали ближе не только с нашими компаньонами. Поэтому уже на следующей неделе, после того как друзья поссорились, девочки смогли ответить за свои слова, и принесли своих друзей из леса, где они якобы до этого их держали. Вроде бы, прошло не так много времени, как я разобрался с одной проблемой, а после выслушал претензии от Ируки, как ко мне пришла жаловаться еще и пьяная Анка. Мне, кстати, пришлось перед этим переговорить с ней насчет моего домашнего горностая, ведь, как оказалось, ее призыв не был рад такому соседству. Ну, это была одна из мелких проблем, ведь мой пушистый антистресс пришелся по душе самой девушки, а со змеями можно было договориться. Возвращаясь к пьяному разговору, хоть мы с Анка были хорошими друзьями и часто проводили время вместе, но общение девушки не зацикливалось только на мне, поэтому у нее кроме меня само собой было еще несколько друзей. И вот, одна из ее подруг перешла на новый этап взросления и завела себе ребенка. Точнее, ее подругу Куринай посчитали достаточно ответственной и навязали ей ученицу, чтобы не расслаблялась. Как хорошая подруга, Анка вроде бы должна была порадоваться за Кунайчи, а случилось так, что во время их встречи, девушка напилась, а придя домой, стала жаловаться мне, что ее все всегда бросают. Из ее рассказа следовало, что Куринай, как и все наставники, не сможет теперь найти время на свою подругу. Пришлось, конечно, тогда посочувствовать пьяной девушке, чтобы на следующий день встретить уже обычную Анка, которая поделилась со мной хорошей новостью, что вечерние посиделки с подругой остались, как и раньше в силе. Вроде бы на этом можно было забыть о случившемся, если бы я не был стопроцентно уверен, что Куринай поручили обучить одну юную художницу. Если честно, я плохо помню ту филлерную серию, в которой говорилось про клан, который в свое время мог посоперничать с Учиха, поэтому до сегодняшнего дня особо и не искал среди жителей необыкновенных людей. Зная же, на что была способна эта девочка в аниме, я собирался посмотреть на талантливого иллюзиониста, а еще нужно было перепроверить Коноху на наличие взрывных печатей. К тому же нужно будет подготовиться к тому, что и другие упомянутые вскользь люди и события могут существовать в нашей версии мира. Понятное дело, что пока существовал клан Учиха, другие кланы, специализирующиеся на гендзюцу, должны были находиться в их тени, иначе они могли быть раздавлены и забыты, но сейчас, когда пропал лидер в данном направлении, у мелких кланов появился отличный шанс показать себя. Хотя, с моей стороны, демонстрировать такую силу было верхом идиотизма, ведь если из-за силы Учиха все должны были смириться с их возможностью влезть в чужую голову, то для других такая возможность могло стать смертельным риском. Деревне и так хватало одного клана Яманака, сумевшего не только доказать свою лояльность, но и заручиться поддержкой еще двух кланов. Поэтому другим кланам стоило дать хотя бы возможность вырасти своим гения, чтобы их не задавили в детстве, а еще лучше, и вовсе не показывать всех своих возможностей, раз они не могли защитить членов своего клана. Вот только кто будет осторожничать, когда можно не только похвастаться талантами клана, но и получить выгоду за более жирные заказы. Вот и в этот раз Хокаге решил устранить возможного конкурента, да и как обычно чужими руками. Не давая прямых приказов на устранение, Хирузин думал, что Куринай поступит так же, как поступил бы он. По его задумке, Юхи должна была ослабить чужой клан, специализирующийся на гендзюцу, путем некачественного обучения или и вовсе устранить девочку. Вот только, старик ошибся в назначении наказующего, и вместо того, чтобы думать о благе клана, молодая девушка в первую очередь беспокоилась о здоровье своей первой подопечной. Мне было интересно посмотреть на человека, умеющего накладывать иллюзии на местность, поэтому я решил подсмотреть за девочкой, а заодно, я хотел узнать, смогу ли я ее вылечить. Все же, как я помню, у Якума появились психические отклонения из-за ее неполноценности, а раз я мог помочь своим вмешательством сразу не одному человеку, в том числе и Анка, то почему бы и да. Ну а если не получится, то я мог предложить запечатывающую печать получше, чтобы они не ставили свой ширпотреб. Поиск незнакомой девочки занял какое-то время, и когда же я ее увидел, то ее вид всколыхнул во мне кровь моих красноволосых предков. Якума оказалась непростым человеком со слабым здоровьем и раздвоением личности, а была носителем потустороннего разума. Если же говорить простым языком, то она была одержима демоном. И если я правильно понял, то сожитель не просто занял чужое тело, а вовсю паразитировал на нем. Узнав о новых обстоятельствах, мне пришлось срочно менять план моего вмешательства. Теперь речь не шла о простом исцелении, а требовала как можно скорейшего изгнания и уничтожения демона, пока тот не откормился. А то, что девочка являлась чакраюзером, было одновременно и хорошо, и плохо. Если бы Якума была обычным человеком, это означало бы то, что она могла не дожить даже до своего пятого дня рождения, но это также бы значило, что без носителя паразит бы последовал вслед за ней и уже не представлял бы из себя угрозу. В нашем же случае, Якума продолжала быть батарейкой и едой для демона, а это могло привести к тому, что однажды он сможет сменить носителя, и тогда уже могла появиться угроза по уровню опасности, сопоставимая с Биджу. Для мира Шиноби такая угроза не являлась катастрофой мирового масштаба, но даже так, с лица земли могла пропасть не одна деревня, пока с ней бы не справились. Вот только зачем было доводить ситуацию до такого масштаба, когда я мог купировать проблему в ее зародыше? Но для этого мне нужно было встретиться с Якума лично. Можно было, конечно, по-тихому усыпить девочку и избавиться от демона, пока она спит, но из-за моего вмешательства она лишилась бы не только паразита, но и заимствованной силы, что могло окончательно раздавить девочку. Вот поэтому я хотел для начала просто поговорить. Для встречи с Якума мне пришлось признаться Анка, что странствующий Узумаки уже побывал в нашей деревне несколько лет назад и с тех пор присматривает за нами. Но из-за ее поведения, я иногда забываю, что Митараши работает в отделе дознавателей, ведь не успел я перейти к другой теме, как она из моих оговорок догадалась, что Карин попала в нашу деревню не случайно, а значит, Кьюга не просто так получили свой сад. Из-за этого, мне даже пришлось уговаривать ее не распространяться о чужих тайнах, а для начала встретиться и переговорить с Кузьмой. Ну и раз она собиралась пойти встретиться с человеком, который приглядывает за нами истине, то я заодно и рассказал ей, зачем с ней хотят встретиться. На первой встрече я смог объяснить Анка, что заметил в девочке поселившегося монстра, который питается ее жизненными силами. И раз уж она косвенно связана с моими родственниками, да и к тому же живет с ними в одной деревне, то я бы хотел помочь девочке. Понятное дело, что мне не до конца поверили, поэтому мы встретились второй раз, но уже в более расширенном составе. Кроме меня в двух экземплярах Янка, на встрече на этот раз присутствовала Куринай, которой пришлось еще раз повторить о причине плохого самочувствия Якума. С моей поддержкой Юхи, в качестве наставницы, нам удалось уговорить Янка поучаствовать в организации прогулки для одной клановой девочки. По плану, пока я должен был отвлекать наблюдателей, играя с Янка, которая была в образе Якума, Куринай, прихватив девочку, должна была встретиться с Кузьмой. В итоге, оставшись без свидетелей, мне удалось переговорить с носительницей демона. Не скажу, конечно, что девочка была счастлива, когда узнала о демоне, который живет внутри ее головы, но все же, ей стало легче от осознания того, что она не виновата в своей слабости. Да и предоставленный выбор помог смириться с тем, что ей пришлось пережить. Я предложил Якума на выбор три варианта того, как мы могли поступить с демоном, и объяснил, какие от ее решения будут последствия для нее самой. Оставить все как есть я, понятное дело, даже не предлагал, ведь не для этого заварил всю кашу, поэтому предлагал только такие варианты, которые могли помочь девочке. Самым простым и понятным вариантом было изгнание демона с дальнейшим его уничтожением, из-за чего Якума сможет жить нормальной жизнью, но перестанет быть гением в гендзюцу. Дальше следовал вариант с усилением ее врожденных способностей за счет чужой энергетики, но у этого варианта был маленький недостаток. Запечатанный демон должен был помочь Якума с ее ментальными тренировками, но взамен нужно было пожертвовать часть своего будущего здоровья. В третьем же варианте предлагалось переварить демона, подняв здоровье Якума на уровень выпускника Генина, за счет частичного превращения в демона, но при этом, такой вариант закрывал возможность развиваться в ниндзюцу. По сути, предложенные мной варианты должны были помочь Якума осуществить ее мечту стать кунаичи, но перед этим следовало решить, быть универсалом или стать узконаправленным специалистом. И если с первым вариантом было все просто и не было никаких минусов, то с оставшимися вариантами нужно было решить для себя, нужны ли предложенные плюсы при таких недостатках. Предлагая варианты и описывая, какие в них могут быть подводные камни, я забыл, что передо мной не взрослый человек, а фанатка Рокколи, решившая пойти по стопам кумира и стать сильнее, несмотря на все препятствия. Это значило, что про первый вариант можно было даже не упоминать, и хорошо еще, что я решил поговорить с Якума не наедине, иначе бы без раздумий был бы выбран третий вариант. А так, посоветовавшись с Куриной и напомнив девочке, что главное ее оружие – это гендзюцу, выбор был остановлен на усилении ментальных сил. Своим выбором Якума хотела доказать всем, что можно стать шиноби даже с одной техникой. Что ж, если постараться, то из детских капризов, оказывается, можно извлечь выгоду, но все же лучше до такого не доводить. К тому же, идя на поводу у своих близких знакомых, я раздавил своим вмешательством несколько бабочек, и это могло мне в будущем аукнуться. Вот только, поздно уже сокрушаться о содеянном, ведь если бы я не стал вмешиваться в чужую судьбу, то вернулся бы в прошлое. А точнее, я стал бы, как и до этого, прятаться в лесу и не встретил столько хороших людей. А ведь, правда, спасая вначале только интересных мне по сюжету персонажей, я разглядел в них обычных людей и принялся, по их просьбе, помогать уже другим, что привело меня к тому, что в маленькой деревне на пару домиков вдруг образовалось несколько оживленных улиц. И если бы я прошлый, вдруг, перенеся сегодня в нашу деревню, то в первую очередь подумал бы о фэнтези-мире, а не о мире наемных убийц. Правда, оказалось, что большое население – это не всегда благо, особенно когда большая часть из него состоит из детей и подростков. А ведь никто и не мог подумать о том, что число жителей так быстро увеличится, особенно если учесть то, что у нас точно не набралось бы столько парочек, чтобы каждая женщина могла примерить на себе роль многодетной матери. И хорошо еще было, что основную часть нагрузки по заботе над детьми взял на себя матриархальный клан. Ну а так как наши эксперименты не стояли на месте, мы смогли разделить поток новых поселенцев, чтобы он не затопил нас единой волной, но даже так, пришлось постараться. Вот и сейчас, уделив ночное время своему неудачному развитию, я должен был поскорее покинуть зверинец, ставший еще и зоопарком, пока в него не пришли школьники, чтобы не только поиграть с животными, но и поухаживать за ними. А ведь кто бы мог подумать, что детки станут тем лекарством, в котором нуждались гордые учиха, думающие, до этого, укрыться под землей, чтобы спрятать там свою печаль. Жизнь в деревне заиграла новыми красками с того момента, как проснулись бывшие учиха. Если раньше, вместе с детьми, в деревне набиралась чертова дюжина жителей, то после пробуждения наша численность увеличилась втрое. А с таким количеством жителей у нас появилась возможность распределить людей по ключевым направлениям, чтобы больше не заниматься сотней дел параллельно. Но перед этим стоило помочь молодым эльфам принять их изменившуюся суть, поприветствовав их в новой жизни. С новой расой вышло все очень интересно, ведь внешность эльфов оказалась как будто бы негативом внешности членов клана Учиха. А ведь подбирая расу, главным критерием которой было отличное зрение, я и не думал, что мы остановимся на варианте, где кроме глаз, ничего не будет указывать на старый клан. Светлая когда-то кожа людей приобрела все оттенки серого цвета, а черные волосы сегодня блестели серебром. Да, даже их темные глаза с красным шеринганом уже не были прежними. Теперь основной цвет радужки у эльфов был красный, и только хрусталик остался прежним, черным. Не знаю точно, по какой причине, но вчерашние домохозяйки вдруг выбрали именно ту расу эльфов, где в описании упоминался матриархат расы. Видимо, они подсознательно понимали, что не стоит больше отдавать всю власть над своим будущим одним мужчинам. Вот только, мне было без разницы на их политические взгляды, ведь основные законы уже были записаны в магической книге, а значит, что уже никто из подписавших не сможет навредить ни жителям, ни деревне. Думаю, что становление темными эльфами пойдет проклятым людям на пользу, ведь потенциал этой расы велик, но для того, чтобы его реализовать, нужно будет много работать, а не полагаться на эмоциональные качели и накопленную ненависть в мире. Также среди положительного было то, что взамен утраченному гипнозу, выжившие получили возможность манипулировать тенью, а в дальнейшем путешествовать с помощью нее. И раз уж я упомянул плюсы, то стоит и рассказать о приобретенных минусах. Получив глаза, способные разглядеть притаившиеся насекомые в кромешной темноте, темные эльфы прочувствовали на себе, что такое светобоязнь. Хорошо еще, что наша деревня необычная, и в ней имеется множество исполинов, чья густая крона создает целый день участки полумрака, иначе бы у нас появились чисто ночные жители. Да и не стоило забывать про глубокие капюшоны с темными очками, которые позволили эльфам чувствовать себя вполне комфортно даже без теней поблизости. Так, скинув свои скучные обязанности на новых жителей, я смог вернуться к заинтересовавшим меня печатям. У нас уже давно находился в разработке один проект по полному запечатыванию эльфийских способностей вместе с ушами и долголетием, но пока еще не нашлось желающих уйти из деревни, поэтому создание печати было поставлено на паузу. И раз уж образовалась пауза, я собирался скопировать одну из своих способностей, воссоздав ее в виде печати. Вот только, составляя долгосрочные планы, не стоило забывать, что и ты сам можешь фигурировать в чужих планах. Не высовывая носу из двух деревень, я совершенно позабыл об одном человеке, который знал про меня и про одно из моих убежищ. Дав свободу Нана, я даже не думал, что она может вернуться так скоро, да и вообще вернуться, а она ведь не только вернулась домой, но и привела с собой гостей. И ладно бы, с ней было бы только три ребенка, с которыми она пришла, но нет, это была только первая партия для ее тайного убежища, в то время как основная часть найденышей осталась ждать ее в купленных домах в разных странах. Нана все еще оставалась отличным шпионом, но также она осталась верна и своему сердцу, а, следовательно, она не могла пройти мимо бездомных сирот. Приглашая их к себе домой, чтобы накормить и подлечить, она постепенно собирала группу детей и, убедившись, что те смогут выжить без нее, она продолжала свое путешествие, боясь снова привязаться к своим воспитанникам. Так, кочуя из города в город, из страны в страну, женщина смогла принять, что лучше уж ей снова сделают больно, сделав марионеткой, чем, если из-за ее страхов пострадают нуждающиеся в ней дети. Вот так, приглядывая за беспризорниками, пока Нана в сопровождении Буси отправлялась в очередной раз за оставленными ею детьми, мы и увеличили в очередной раз население деревни в несколько раз. Поручая пригляд одиноким женщинам, я мог наблюдать за всем процессом, как очередная домохозяйка проникается симпатией к детям и уже не может с ними расстаться. Тогда я впервые увидел, как у вечно молодых долгожителей вдруг просыпаются материнские инстинкты. А ведь если бы не Нана, то, боюсь, большинство бы эльфов еще долго бы не задумалось о продолжении рода и остались бы пустыми функционерами при деревне. Впоследствии, начиная от самых взрослых подростков и заканчивая еще детьми, я поменял расу всем воспитанникам Нана, но сделал это только после того, как мы экстренно доделали печать отката к человеческим параметрам. А еще, я сделал так, чтобы раса у всех детей была одна – лесные эльфы. Такое действие служило напоминанием, чтобы молодые эльфы не забывали, что у них у всех одинаковая кровь, независимо к какому виду они относятся. А если же они хотят, чтобы их представителей было больше, то для этого есть моя новая печать. Поделившись с эльфами печатью, которая сравнивает души, я дал возможность эльфам найти свою вторую половинку среди людей, даже если на это потребуется потратить несколько сотен лет. Нет, эльфы не приобрели особое зрение, с помощью которого они смогли бы гораздо больше, чем просто искать себе супруга или супругу, они всего лишь получили печать на руки в виде индикатора. Пожимая руки или дотрагиваясь до кого-нибудь, эльфы смогут почувствовать, насколько близок им этот человек, и не стоит ли прекратить поиски, зная, что ты уже нашел того самого. Частично из-за того, что у меня не осталось в деревне срочных дел, а частично из-за того, что известное будущее все ближе, я вернулся к своему развитию. Имея сразу два тела, я все так же не мог улучшить с помощью клона свои физические параметры или тренировать техники чакры, пока нахожусь в академии, поэтому мне оставалось только заниматься манипулированием энергией. Ну а раз уж вспомнил про то, что у меня имеется несколько типов энергии, то это значит, что пришло время попытаться взять их все под контроль и попробовать войти в сен-мод. Эх, хорошо еще, что я взял за правило проводить все свои эксперименты за пределами деревни, создав себе бункер на такой случай. Хоть и не рвануло, но я бы точно спалился, если бы меня тогда кто-нибудь увидел. Вычесывая медведя, я изливал ему свою душу, больше испугавшись, чем пострадав на самом деле. Да, моя попытка совместить природную энергию и чакру провалилась, и хорошо еще, что я не превратился в жабу, дерево или камень. С другой стороны, чего я мог ожидать от техники, предназначенной в первую очередь для людей, когда я все так же продолжаю быть уникальным деревянным клоном? Нет, думаю, если бы я лучше подготовился и хотя бы раз попробовал это в человеческом теле, то результат был бы лучше, а так имеем то, что имеем. Собрав внутри себя три вида энергии и постаравшись соединить их равномерно в одно целое, я никак не ожидал, что у меня с первого раза все получится, поэтому ожидание появления проблем было естественным. Вот только, я не рассматривал вариант, что мои внутренние органы первыми получат заряд новой энергии и станут действовать отдельно от всего организма. Ну и как-то так вышло, что вместо общего усиления, у меня получился быстрый рост внутренних органов, из-за чего меня просто порвало пополам. Зато я теперь догадался, для чего жабы заставляли Джираю и Наруто есть их местных насекомых. Они просто готовили людей к принятию энергии осколка, укрепляя попутно их организм комплексно, чтобы не было перекосов. Ну а дальше резкая мутация с помощью их жабьего масла, для закрепления результата, и вуаля, шиноби становится отличным проводником природной энергии, превращая ту в чужеродную энергию, из-за чего и проявляется нечеловеческая мутация. Мне же теперь оставалось только придумать метод, при котором мое тело, очень близкое к природе, сможет без сбоев пользоваться новой энергией, а заодно стоило подумать еще и над другими тренировками. Моему основному человеческому телу нужно было тоже не забывать о внутреннем мире, чтобы он не пошел погулять наружу, а для этого следовало заняться его усилением. От тяжелой алхимии с помощью поедания монстров можно было отказаться, как делали это защитники в другом мире, так как я и так питался продуктами, насыщенными чакрой и природной энергией. Но даже так, нужен был дополнительный толчок для дальнейшего развития, а для этого хорошо подходили тренировки в гравитационной камере. В кубе уже были комнаты, уменьшающие вес во время игры с мячами, а значит, можно было не создавать новые сооружения, а стоило только переключить гравитацию с минуса на плюс. Глава 19. Становление Генином. Прошло уже больше 9 лет с момента моего пробуждения, и пусть я только начинал привыкать к размеренной жизни, но жизнь сказала: «Хватит». В этом году моему человеческому телу исполнилось почти 13 лет, а это значит, что по местным законам я скоро перестану быть ребенком. Из этого следует то, что пришло время послужить родине, став очередным наемником, должным уметь, как спасать, так и убивать людей. В общем, пришло время стать, так сказать, разнорабочим, в чьи обязанности входит по первому приказу отправиться выполнять любую грязную работу. И словосочетание «грязная работа» тут используется не только как намек на убийство, но и как точное определение того, чем я должен буду заниматься в ближайшем будущем. Примером такой непопулярной работы была чистка канализации или выбрасывание экскрементов за животными. Вот только перед тем, как приступать к выполнению миссии, предстояло пройти еще и распределение с экзаменом. Если ко второй части я был готов и с ней не должно было возникнуть неожиданностей, то с окончательным решением, какие мне могут достаться соратники и наставник, могли появиться проблемы. Понятное дело, что для простых школьников хватало объяснения, что команды создаются по принципу средней силы на класс, а все из-за того, что они не догадываются, какие события происходят каждый год за кулисами. В первую очередь проводится отбор лояльных деревни наставников, ведь от их воспитания зависит мировоззрение детей. Определившись же со старшими шиноби, им назначаются в команду дети, причем таким образом, чтобы они были одобрены их родителями, если такие имеются. А из этого вытекало то, что лучших наставников разбирали как горячие пирожки, оставляя посредственных шиноби приглядывать за такими же посредственными учениками. Хотя и в таком распределении есть свои исключения, что с одной стороны, что и с другой. Поэтому, просматривая переписку родителей с Хокаге и читая отчеты, составленные на всех учеников, я должен был подправить в них акценты таким образом, чтобы меня не разлучили с Нарука. Так, постепенно тасуя детей и наставников, я собирался убрать из уравнения вредные и бесполезные факторы, чтобы, как минимум, нашим наставником не стал Какашка. Кхем, прошу прощения, Какаши. Ну а с остальным можно было еще смириться, но это при условии, что, что-то пойдет не так. Для начала, можно было спокойно вычеркнуть команду и на Шикачо с их наставником Асумой, ведь их семьи уже несколько поколений состояли в одном альянсе, а Хирузин бы не упустил возможность в очередной раз укрепить положение своей семьи, назначив руководителем своего сына. Дальше, можно было вычеркнуть из списка класса 2/3 учеников, так как их судьба была уже предрешена. Часть таких детей оставались в классе только из-за оплаченных мест, чтобы просто получить статус шиноби, для улучшения жизни семьи. Другая часть выпускников также собиралась получить лучший статус, но уже для того, чтобы заняться поддержкой шиноби или остаться простыми генинами, занимаясь выполнением большинства простых заданий без риска ранения или смерти. Ну и оставшаяся часть была простым балластом, от которого уже было поздно избавляться, поэтому их хотели отсеять на индивидуальных заданиях от наставников, чтобы показать на их примере, что бывает с непослушными и ленивыми детишками. По сути, почти из 30 выпускников должно было образоваться только несколько команд с потенциалом дальнейшего роста, в то время, как оставшаяся часть должна была рассосаться по деревне. Поэтому было не очень сложно найти оставшимся элитным наставникам подходящих им детей, расписав причины такого решения. Например, помощь в деревне Саски с его Шаринганом могли только Какаши и Куринай, а так как у Юхи уже был ученик, следовательно, судьба этой пары была решена. С оставшимися клановыми детишками пришлось повозиться, чтобы подобрать нужный баланс, да еще и обосновать его таким образом, чтобы не было протестов. И хорошо еще, что отсеялась проблемная троица, ведь угодить Абурами и Инузука было намного проще, из-за их характера. Единственное, о чем я до сих пор сожалею, это о том, что мне пришлось пожертвовать другом, только для того, чтобы образовалось 3 пары детей, которые, из-за этого должны были войти в разные команды только для того, чтобы разделить соски с Нарука. На выбор 3-го случайного члена команды, для образовавшихся пар с их наставниками, мне уже было неохота влиять, ведь на моей стороне сыграло сразу два человека. Частично поэтому-то у меня и получилось так гладко вмешаться в распределение команд. Ну а дальше, следовало только сдать экзамен и дождаться объявления результатов. Вот только, из-за того, что Нарука оказалась умнее и способнее, чем Наруто, первоначальный план Мизуки не был приведен в исполнение, но даже так, от него могло возникнуть много шума. Воспользовавшись старыми наработками Орочимару, Мизуки приготовил препарат, с помощью которого получил силу зверя. Посчитав себя всесильным, он вернулся в деревню и отыгрался на бесившем его учителе Ируке, сломав ему ногу. Когда же подоспели по тревоге Анбу, чтобы остановить проникновение отступника в деревню, у Мизуки попросту кончился заряд, из-за чего он не смог выкрасть свиток первого Хокаге. Так получилось, что серьезное на первый взгляд событие коснулось только наших учителей, а другие, кто столкнулся с неудачным превращением, отделались только легким испугом. Мне даже в какой-то мере стало жалко Мизуки, ведь, притворяясь хорошим человеком, он был отличным учителем, по крайней мере, лучше, чем некоторые. Хотя, перед уходом, он все же успел нам сделать прощальный подарок на выпускной. На церемонии распределения, мы увидели забинтованного Ируку, которого прислали на работу на костылях, раз уж он не захотел отлежаться в больнице, и эта картина добавила градус позитива всей нашей компашке. Всего в этом году получилось 9 команд, и только команда 10 под руководством Асумы осталась каноничной. Другие же команды имели другие составы или не были мне известны, а некоторые вообще перестали существовать. В седьмую команду затесался Киба, заменив собой Нарука, а причиной стало то, что у Какаши имеется призыв собак. Пусть это и смехотворный повод, ведь дома Киба сможет узнать больше о нужных ему техниках, но решение уже было принято, да и других кандидатов в подходящие учителя не наблюдалось. В восьмой команде единственным канонным персонажем осталась Хината, а вот другие два члена и наставник поменялись. По сути, эта команда образовалась из-за того, что сплелось в один клубок множество нитей, за которые подергали с разных сторон, из-за чего даже Хирузин не смог оспорить чужие рекомендации. По просьбе Хиаши, к его дочери приставили в качестве старшего шиноби Анка Митараши, а это произошло из-за того, что девушка нашла подход к девочке, а также из-за просьбы Кузьмы, чтобы Хината оказалась в одной команде с друзьями. С привлечением же Анка получилось все как по нотам. У девушки уже имелся опыт командования опытными подчиненными, поэтому на роль наставника она подходила как никто другой. А еще подошел момент, когда Анка нужно было взять перерыв в полевых работах, чтобы перевести дух и расслабиться. Ведь ей в какой-то мере повезло работать под руководством Ибики, который легко читает своих подчиненных и старается не допускать нервных срывов из-за переработок. Так, находясь неопределенное время в Конохе, Митараши смогла попасть в список наставников вместо занятой обучением Куринай. Дальше был тонкий момент, ведь в команду Конка могла попасть любая из оставшихся пар, но так как одним из наставников была, вернувшаяся в деревню, Шизуне, то Карин с Шином были отданы под ее командование. Таким образом, я, вместе с Нарука, попали в команду к Хинате Санка. Официальное же объяснение для такого распределения заключалось в том, что в каждую команду попало как минимум по одному сенсору, что и стало основой, на которой выстраивался весь план. Санка мы встретились в этот же день, но после перерыва на обед и, оставив седьмую команду дожидаться своего наставника, мы отправились прямиком на полигон. По правилам мы должны были сегодня только познакомиться с командой и наставником, но так как мы и так хорошо знали друг друга, Анка посчитала, что лучше уж сразу покончить с формальностями, чтобы завтра полноценно отпраздновать формирование команды. В отличие от некоторых других команд, которые предлагали испытания с колокольчиками, у Митараши был свой способ проверить предоставленных ей шиноби. По ее мнению, сделать из нас единую команду – это ее работа. Ведь какой дурак будет ждать от нас командную работу при первой встрече, если срабатыванием не занимались даже в академии? То, что от нас сейчас требовала Анка, это просто показать себя в поединке один на один против нее. Для того же, чтобы мы чувствовали себя увереннее, наставница ограничила свое передвижение, встав в начерченный на земле круг. От нас требовалось не просто показать себя, а по возможности сделать так, чтобы Анка покинула круг за 10 минут. Причем мы могли пользоваться любыми техниками и уловками. Только услышав о том, какое подготовила для нас испытание Анка, я хотел выйти вперед, чтобы быстрее отстреляться, Но вот только девушку не волновало мое желание, у нее был свой план тестирования, и она собиралась ему придерживаться. Первым тестируемым стала Хината, поэтому нам с Наруко осталось только отойти в сторону и наблюдать за подругой. Спарринги, проводимые в академии, не могли показать нам рост клановых учеников, поэтому сегодня мы впервые должны были увидеть настоящие способности Хинаты. Еще недавно, Хьюга была по силе внизу рейтинга в своем клане из-за слабости своих глаз и замкнутости, но сейчас, все это осталось в прошлом. За прошедшие годы в академии, мы смогли вытащить девочку из ее раковины, а уж обеспечить Хинату вагоном новых впечатлений было и того проще. Ну а глазки, хотели они того или нет, с такой эмоциональной подпиткой, стали достойны главной ветви кланы. Раньше у меня не было возможности изучить Гейкуган Хьюга, но теперь, у нас должно было хватить времени, чтобы взглянуть на глаза, питающиеся эмоциями поближе. Вот только мои планы могли не сбыться, если Хината не пройдет тест, а значит, нужно было хотя бы поболеть за нее. Ну и заодно предстояло посмотреть, как на девочку повлияло общение с ее половинкой. Активировав Гейкуган, Хината начала свою атаку сметания сюрикенов, начав при этом двигаться вокруг Анка. Понятное дело, что ни один снаряд не достиг своей цели, и даже запущенные из-за спины метательные звездочки были легко отбиты наставником, которая даже не обернулась. Сделав первый круг и поняв, что не смогла достичь какого-нибудь результата, Хината перехватила кунай обратным хватом и перешла к обмену ударами с Анка. Поиграв пару минут с девочкой, Митараши выбила кунай из руки Хинаты, вынудив ту перейти на рукопашный бой, и вроде как, проиграв в двух раундах из трех, Хьюга должна была так же легко проиграть и этот раунд опытному Джонину, но не тут-то было, ведь как раз ближний бой без оружия был фишкой клана. Используя мягкий стиль с ударами ладонями, Хината легко вплетала в него короткие тычки пальцами. Простые серии ударов с последующими отскоками или отлетами, когда не поспевала защититься, показали свой результат не сразу, но, к концу задания, когда результат одностороннего избиения был уже очевиден, произошла небольшая заминка. В момент, когда Анка хотела нанести последний сильный удар, перед тем как прозвенит будильник, у нее вдруг не поднялась правая рука. Воспользовавшись образовавшейся заминкой, Хината подошла с беззащитной стороны к наставнику и нанесла удар по корпусу с использованием чакры. Получив мощный толчок, Анка вылетела из круга, но, не успела она еще приземлиться, как прозвучал пуф, и вместо человека на землю упал пенек. А в это время за спиной у Хинаты появилась Митараши и приставила к шее Хьюга кунай. «Хорошо, очень хорошо», — проговорила Анка, убрав левой рукой кунай в подсумок. «Но, учитель Анка, я ведь проиграла и даже не заметила подмену», — расстроенно сказал Хината, упав от бессилия на землю. «Ха, тебе просто не хватило опыта затяжных боев», — весело проговорила девушка, поглаживая голову сидящей на траве ученицы. «Ты очень рано расслабилась и выключила свой гейкуган, только для того, чтобы постараться добить меня. Вы на миг растерялись, вот я и подумала. Ой, да ты не первая Хьюга, с которой я сталкиваюсь, поэтому меня сложно было бы удивить выбиванием тенкицу. Да и пока у тебя такие слабые удары, я могу в любое время открыть точки чакры обратно», — продемонстрировала Анка руку, на которой начали понемногу шевелиться пальцы. Вот только пусть она и улыбалась, можно было увидеть, как подрагивают ее уголки губ из-за боли. «А разве можно это сделать так быстро?» — удивилась Хината и даже раскрыла от этого рот. «Для этого нужно обладать хорошим контролем чакры, чтобы пробивать преграды короткими импульсами, ну или быть Узумаки с их морем чакры», — подмигнула Наманка, говоря этим, что против нас техника клана может просто не сработать. «И раз уж заговорили о маленьких демонятах, значит, пришло время выйти второму участнику». В отличие от Хинаты, Наруко от нетерпения начала свой бой сразу на высоких скоростях и принялась закидывать Анка железом в больших количествах. В нашем мире Узумаки пока еще не овладела теневым клонированием, но зато она отлично освоила показанную ей технику теневого клонирования сюрикенов, а с ее объемами чакры у девочки получился настоящий железный ливень. Под таким напором Анка оставалась только защищаться, отчего Наруко прекратила кружить вокруг своей жертвы и, не получая в ответ удары, сосредоточилась только на своей технике бомбардирования. «Все хорошие однажды заканчиваются, вот и веселье Узумаки подошло к концу. Нет, у нее не закончились сюрикены, так как, имея такую технику, глупо не позаботиться об исходниках для нее. Девочку просто подвела излишняя самоуверенность. Не зря же говорят, что некоторые учатся только на своих ошибках. Вот и тут Нарука недооценила хитрость опытного шиноби, как до этого это сделала и Хината. Сосредоточившись на одном противнике, Нарука не заметила, что к ней подбирается опасность со спины. А так как Узумаки еще перед боем передала своего компаньона Хинате, то предупредить ее было некому. Одна из змейконка проскользнула мимо внимания увлеченной девочки, а когда та еще и остановилась на месте, то стала легкой добычей для притаившегося хищника. Быстрый рывок на короткую дистанцию и уже поздно рыпаться, ведь яд уже побежал по венам, а за ним наступило моментальное онемение конечностей. «Фух, ну и загоняла ты меня своими железками». С этими словами Анка наконец смогла вытереть выступивший пот и размять уставшие запястья. «Да уж, если бы я знала про твои запасы сюрикенов, то ограничила бы их количество, ведь из-за них ты не смогла продемонстрировать мне другие свои таланты». Пока она говорила, еще пара змеек скользнула по траве к недееспособной девочке, обвившись вокруг ее тела и шеи. «А-а-а, тебе, малыш, нельзя к нам, раз твоя хозяйка не взяла тебя с собой», — погрозила она пальчиком зарычавшей лисичке Юми, чтобы та не ринулась на помощь хозяйке. «Ну что, сдаешься?» — спросила Анка, присев на корточки перед Нарука, ожидая, когда пройдет паралич от первого укуса. «Да-да-да», — еле как смогла выговорить Нарука, будучи связанной по рукам и ногам выползшими из кустов змеями. Оказывается, та маленькая змейка не была единственной призванной зверюшкой, и таким образом Анка показала нам, что подготовилась намного серьезнее, а ситуация с укусом не была простой случайностью. «Ну, вот, наконец, и настал мой момент покрасоваться перед девушками, а учитывая прошлые поражения, мне требовалось, как минимум, не расслабляться до самого конца, чтобы не попасться в простую ловушку. Понятное дело, что от меня не требовали обязательно победить, но показать свой допустимый максимум я должен был. И раз уж девушки начинали бой с дальней дистанции, то и мне стоило поступить как по учебнику». Кинув по паре кунаев с двух рук, я вдогонку подкинул еще и дымовую бомбу, пока Анка была расслаблена после короткого перерыва, не ожидая от меня активных действий с первых секунд боя. Ограничив обзор наставнику, я по-хорошему должен был воспользоваться преимуществом своего положения и продолжить атаковать издалека, но у меня в голове была другая затея. Нырнув в дым и активировав духовное зрение, я резко подскочил к Анке и скрестил с ней кунай. Было понятно, что, даже не видя меня, Митараши сможет на опыте заблокировать мой первый удар, но вот только она не могла догадаться, что у меня будет не один удар, а целых два. Продолжая движение от наскока, я надавил кунаем на кунаенка, заставляя ее двигать руку вниз. Навстречу же опускающейся руке я выстрелил своим коленом, намереваясь обезоружить наставника, а если получится, лишить ее временно одной из пострадавших раньше конечностей. С первым пунктом у меня все получилось по плану, а вот второй пункт оказался недостижим. Проводя массажные процедуры, я давно уже обнаружил, что у Анка необычные кости, но только сейчас я смог убедиться, что девушка является для моего стиля сложным противником. Мой удар коленом оставил на Митараши максимум небольшой синяк, так как ее мягкие кости погасили разрушающий импульс. Но это можно было считать плюсом, ведь можно было теперь не бояться навредить наставнику, используя ломающие кости удары. Убедившись, что Анка не растерялась из-за потери оружия и все еще продолжает быть грозным соперником, я тоже убрал в подсумок куна и перешел к рукопашному бою. Наконец-то я мог попрактиковаться с живым человеком и проверить, насколько хороши мои умения по сравнению с опытным джонином. Дым потихоньку стал рассеиваться, но на расстоянии метра все так же было сложно разглядеть противника. Зайдя же в очерченный Анка круг, я стал виден для нее, поэтому больше нельзя было рассчитывать на внезапность. Да и глупо было полагаться на нее, если даже в густом дыму я был моментально вычислен. Делая первый шаг при приближении, я уже был настроен на хороший спарринг, поэтому, продолжая движение, я нанес боковой удар ногой по корпусу. Вот только моя нога не достигла конечной цели и была заблокирована Анка у самого финиша. Не став расстраиваться, я продолжил наносить удары, но в этот раз подключил и верхние конечности. Выстрелив правым локтем в район головы, я продолжил связку снова левой ногой, но уже по низкой траектории, а завершил ударом правым коленом в прыжке. На словах у меня получилось красиво, а на деле мне не хватило скорости и силы, поэтому все мои удары попали в молоко или были заблокированы наставницей. Посчитав, что раз, При такой разнице в способностях, Анка не наносит мне ответные удары, то она просто хочет посмотреть, на что я еще способен. А коли так, то можно продолжить практиковаться, стараясь нанести хотя бы один чистый удар. Нанеся удар кулаком по корпусу в приседе, я, не отводя далеко назад руку, тут же нанес ей второй удар, но уже снизу и в сторону лица. Ну, а дальше, сохранив нерастраченную энергию выпада, я подпрыгнул на распрямившихся ногах и нацелил удар, локтем сверху вниз, вкладывая в него массу своего тела. И вот переход на сверхблизкую дистанцию, из-за чего девушке пришлось пригнуть колени при блокировании, вынудил Анка начать наконец-то отвечать на мои удары. Хотя, может и не это послужило тем, что я стал не только нападать, но и защищаться, ведь причиной могло быть и то, что Митараши просто решила проверить, насколько хорошо я уворачиваюсь и держу удар. Пропустив первый удар ногой по ноге, я принял моментальный второй удар той же ногой на блок двумя руками, защищая свой бок, а когда сам решил ответить аналогичным ударом, был пойман и вынужден выкручиваться. Пока моя нога находилась в руках у Анка, я перенес свой вес на руки и, прокрутившись, свободной ногой ударил в область головы. Оказавшись снова на ногах, я вынужден был прогнуться назад на 90 градусов, только для того, чтобы не получить по лицу от хрупких на вид ножек девушки. Только тогда я осознал, что если поначалу я задавал темп нашего боя, то с каждой секундой преимущество утекало из моих рук к Митараши, а значит, пора было выпускать на поле тяжелую артиллерию. Сосредоточившись на ударах руками в область головы, я дождался момента, когда Анка увернется от моего удара левой, и вот тогда я не стал возвращать руку назад, а схватил ее левое запястье, открывая себе пространство для добивающего удара правой. Надеясь хотя бы на небольшой урон от удара кулаком по лицу, я не ожидал, что Митараши среагирует на мой выпад и сумеет перехватить мою руку еще до подлета. Получилась патовая ситуация, я держал руку Анка, а она держала мою, из-за чего наш бой временно приостановился. Ну и что дальше? Продолжим твое испытание или ты сможешь меня снова удивить? Стала усмехаться надомная Анка. Выглядела она при этом полной сил, и разве что сбитое дыхание выдавало, что и для нее наш танец оказался утомительным. Удивить? Хах, ну, хорошо, удивляйся. Для меня мой непрекращающийся натиск тоже оказался непростым. Вот только я уже проверил свои техники, с навешанными на меня ограничителями, а значит, можно было переходить к новым заготовкам. Не размыкая рук, я продолжал стоять на месте, улыбаясь в лицо своей наставнице, в то время как из-за плеч у меня стали выползать два щупальца, сплетенные из виноградных лоз. Будь моему телу побольше лет, я бы, может, и показал с помощью дополнительных конечностей, что иногда в таких обстоятельствах случается с девочками-волшебницами, но пришлось сдержаться и продолжить наше противостояние. Пока я еще не успел воспользоваться своими тентаклями, чтобы связать Анка или нанести первый удар, как у нее из рукавов выползло сразу две змеи. Переплетясь с моими растениями, они, таким образом, блокируя их. В этот раз ситуация не была настолько безвыходной, ведь прошло только пару секунд, а от атаковавших при смыкающихся осталось только два кожаных ремешка. Не стоило Анка недооценивать мои лозы, ведь, как и деревья, они могли быть не только оружием, но и хорошими насосами любой энергии, в том числе и жизненной. Хотя и наговаривать на Митараши не стоило, ведь если она и удивилась при виде моих способностей, то это было мимолетно, ведь не успела первая пара змей упасть на землю, как на ее месте появилось сразу две пары, прям как у гидры. Пока первая пара камикадзе занялась обездвиживанием щупалец, вторая направилась ко мне и, судя по их раскрытым пастям, я должен был быть в скором времени укушен. На это у меня уже не было готового контраргумента, поэтому пришлось задуматься об отступлении. Пока растения, управляемые новым параллельным сознанием, старались отбиться сразу от нескольких угроз, я воспользовался секундной паузой и нанес два удара коленями, подтянувшись на руках Канка. Мой выпад не прошел по девушке, но зато я сумел добиться того, что ей пришлось отпустить мою руку для блокирования удара. Я же, тоже отпустив руку девушки, на миг оказался свободен и, воспользовавшись ситуацией, уходя от змей, произвел замену себя на пенек. Оказавшись наконец вне досягаемости присмыкающихся, я смог спокойно выпрямиться и съесть виноградины, выросшие из-за поглощения змеянка. Пополнив свои запасы чакры, я продолжил спокойно стоять на месте, переводя дух и ожидая, будет ли Митараши преследовать меня. К этому времени весь дым почти развеялся, и поэтому мы могли без препятствий смотреть друг на друга. И если со стороны можно было подумать, что мы просто стоим на месте, то нужно было всего лишь оказаться на уровне земли, чтобы увидеть, что противостояние ни на секунду не останавливалось. Редкий дым и густая зеленая трава недолго смогли скрывать буровато-рыжий мех шныряющего всюду зверька, из-за чего мы перевели взгляд себе под ноги. А там была приятная для меня картина. Выпущенные по-тихому маленькие змейки были незаметно придушены моим компаньоном, а это значило, что фокус, показанный на Наруко, на мне не прошел. Сейчас же Анка пыталась понять, как такой маленький зверек сумел справиться не только с малышами, но и с крупными змеями. А разгадка крылась в густой не по сезону траве. С самого начала боя, с взорванного шарика с дымом, я начал подготавливать свое поле боя, выращивая растения, на которые никто не обращает внимания. Учась еще в академии, я не смог постоянно скрывать основную свою способность, поэтому показал самый минимум, а именно управление травой и ее производными. До Хаширамы, с моих слов, мне было далеко, да и не стоило забывать, что силы у нас были пусть и похожи, но все же разными. А вот вытягивание чакры у нас было схожим, что стало дополнительным плюсом, когда нас с Наруко ставили в одну команду. Да и если задуматься, то все в нашей группе могли утихомирить пробуждающегося Биджу на начальных стадиях. Хотя об усмирении рано было говорить, ведь печать, по мнению наблюдателей, была в полном порядке, да и никто еще не проговорился Наруко про запечатанного в ней Курому. Наша же дуэль с Анка на этом подошла к завершению, и мне оставалось только дать мысленный приказ, чтобы трава обхватила ноги девушки и начала выкачивать из нее чакру. Видя же, что девушка находится в моей власти и ей некуда отступать, я начал широко улыбаться, что и стало главным моим промахом. Совершив такую же ошибку, что и девочки до меня, хотя и зарекался, я не добил своего противника, Анка, пока я медлил, выскользнула из моей ловушки. Вырастив траву в очерченном девушкой круге, я думал таким образом отрезать любые пути для ее отступления, вот только, по своей неопытности забыл, что для шиноби привычно сражаться в трех плоскостях. Подпрыгнув и находясь в воздухе, Митараши выдохнула на занимаемый ею пяточек струю огня, лишая тем самым меня главного козыря. Теперь ситуация у нас была такая же, как и в самом начале, но при этом все мои заготовки были задействованы, что ставило только меня в невыгодное положение. Да и если повторить сейчас любой из способов нападения, уверен, что только больше пострадаю, не добившись никакого результата. Понимая это, а также, понимая, что не смогу измотать Анка до конца таймера, мы решили закончить мою проверку, объявив досрочное завершение. На этом мы заканчиваем испытание, и я готова всех поздравить с прохождением финального теста, сказала Анка, когда я вернулся к девочкам, а она встала напротив нас. Я очень рада, что не зря тратила на вас свое свободное время, помогая советам или примером с изучением техник. В ее тоне появились горделивые нотки, как будто только из-за нее мы добились таких результатов. Ну а чтобы вы излишне не возгордились, давайте сразу проведем разбор полетов. Но перво-наперво зарубите у себя на носу, что с сегодняшнего дня вам нужно забыть о слове «я», ведь есть только слово «мы». Чтобы начать работать как одна команда, у вас есть время на притирку, но уже сейчас у вашей троицы есть одно преимущество. В нашей команде есть подходящие кандидаты на переднюю, заднюю и центральную позиции, поэтому поначалу вам будет просто привыкнуть к стандартным построениям. Этого хватит для D-ранговых миссий, а уж потом нам всем придется попотеть, чтобы любой из вас мог подменить собой выбывшего или раненого члена команды. С этими словами Анка указала на каждого из нас своим пальцем, а нам и осталось только что переглянуться между собой. Ладно, закончили с общими наставлениями и перейдем к вам. Начнем, пожалуй, с Тихони. Знаешь, малышка, я уже не жалею, что прислушалась к просьбе Хиаши взять тебя к себе в команду, но... Сделала Анка драматическую паузу, чтобы Хината почувствовала себя неловко, не зная, радоваться ей или нет. Если посмотреть на твои успехи только с одной стороны, то ты уже сейчас можешь считаться хорошим шиноби, но вот если рассматривать тебя со всех сторон, то можно найти у тебя много недостатков. Как говорила раньше, я займусь вашими тренировками, чтобы как минимум минимизировать ваши слабые стороны, а вот сможешь ли ты поспевать за всей командой, будет зависеть полностью от тебя. Пока что же, я тобой довольна, поэтому продолжай в том же духе». С последними словами девушке следовало широко улыбнуться и поднять большой палец вверх. Вот только перед нами все же стояла Анка, а не Гай, поэтому позу крутого парня можно было даже не ждать. Дальше мы поговорим о нашей блондинке. «Знаешь, судя по твоему поведению, у меня иногда возникает мысль, что мозги у тебя вроде бы присутствуют, но, по твоим поступкам, похоже, что ты часто убираешь их в свою сумочку, чтобы они не портили твое миловидное личико». Своими словами, Анка явно перегрузила упомянутые мозги на руку, отчего девочка не понимала, возмущаться ей или промолчать. «Знаю, что тебе мое мнение может показаться предвзятым, но все же задумайся об этом. Нет, я не говорю о твоей успеваемости в учебе или о других твоих знаниях, я говорю о кое-чем другом. Я много раз слышала, а иногда и видела, на что ты способна, когда придумываешь очередную шутку, поэтому могу с уверенностью судить о твоем нестандартном мышлении. Но знаешь что?» – спросила Анка у Нарука, при этом пригнувшись так, чтобы ее лицо было в считанных сантиметрах от лица девочки. «Чи-чи что?» – улыбнувшись, Анка щелкнула по носу Нарука, которая от волнения даже заикаться начала. Выпрямившись и отойдя на шаг назад, девушка продолжила говорить о блондинке. «Ты временами настолько стараешься быть правильной и идеальной, что начинаешь прятать свою яркую индивидуальность и становишься слишком предсказуемой. Взять, к примеру, твою технику. Не знаю, конечно, откуда ты ее узнала, да и не волнует меня это, но ты смогла приспособить ее под себя, не опираясь при этом на чужой опыт. Да, у тебя могло ничего не получиться, или ты могла превратить высокоранговую технику в пустышку. Но ты рискнула и теперь в полной мере можешь считать, что у тебя есть своя собственная уникальная техника». Своей похвалой Анка вогнала Нарука в краску, отчего та даже спрятала свое покрасневшее лицо. Вот только на этом закончились дифирамбы, и пришло время выслушать о недостатках Узумаки. На этом все. Не поняв резкого перехода, Нарука взглянула на Анка через расставленные пальцы на ладонях. «Все?» – переспросила Нарука, окончательно убрав руки от лица. «Да, все. Я больше не увидела у тебя никаких положительных черт, чтобы быть кунайчи. Кроме одной техники, ты не показала больше ничего. Ты даже не продемонстрировала простые школьные техники превращения или замены. Да, вначале я увидела быстрое передвижение и перемещение верхними путями, но не успела я толком их рассмотреть, как ты тупо остановилась на одном месте». Под эмоциональностью своей речи, Анка даже стала расхаживать перед нами то в одну сторону, то в другую. «Знаешь, я поначалу подумала, что это у тебя такая хитрая ловушка, и ты не могла так просто подставиться, но я жестоко ошиблась, из-за чего я только больше в тебе разочаровалась. Тебе придется очень сильно постараться, чтобы убедить меня, что я не зря в тебя поверила и оставила в команде. Примени все свое гениальное и нестандартное мышление для того, чтобы доказать не только мне и твоим друзьям, но в первую очередь себе, что ты способна на гораздо большее, чем действия по шаблонам». Выплеснув накипевшие эмоции, Анка, наконец, успокоилась после последних слов. Затем, переведя сбившееся дыхание, она принялась за меня. «Ну и, наконец, мы можем поговорить о нашем огороднике. Девочки, думаю, после выступления на Аки вы теперь понимаете, что я хотел от вас увидеть во время вашего испытания. Но сейчас разговор не о вас, а о единственном среди нас парне». Перестав общаться с Хинатой и Нарука, Анка полностью переключилась на меня. «Пусть ты не победил меня, но, надеюсь, показал мне все, на что ты способен. Судя же по тому, что местами ты действовал не задумываясь, а местами притормаживал, это значит, что ты с самого начала следовал своему плану, успевая при этом импровизировать. Вот это меня радует. Что же касается твоих секундных пауз, то это пройдет со временем, когда ты получишь гораздо больше реального, а не теоретического опыта. Сейчас же ты показал хорошие результаты своих тренировок. Пусть я уже все это знал, но даже так, мне было приятно, когда меня хвалили, и только маленькое недопонимание не давало мне полностью насладиться похвалой. По мнению Анка, у меня не хватало опыта, но все было совершенно наоборот. Совмещая опыт нескольких прожитых жизней, я получил большую маневренность в выборе пути, по которому мог действовать, поэтому перед каждым своим шагом мне приходилось выпадать из боя, чтобы банально отсеять 90% своих следующих шагов, двигаясь же дальше на оставшихся 10%, при этом, не всегда правильно соотнося показатели своего тела с тем, что планировалось изначально, мне постоянно приходится напоминать себе, чтобы меньше экспериментировал. В какой-то мере, я могла бы сказать, что ты идеально прошел мое испытание, если бы не один маленький недостаток, который меня сильно тревожит. Наки, сражаясь со мной, ты не видел во мне не то что противника, а даже соперника. Сражаясь, ты видишь перед собой просто препятствие, которое нужно преодолеть, не заботясь о своей безопасности или даже жизни. Понимаю, мы давно живем вместе, и ты не воспринимаешь меня как кого-то опасного, но если ты продолжишь так дальше думать, то однажды можешь обжечься об замаскированного врага. Ау, а я этого даже не заметил. И правда, если поначалу я ждал подвоха от каждой тени в этом новом мире, то пожив несколько лет мирной жизнью, я стал забывать, что нахожусь в мире наемных убийц, и стал воспринимать шиноби как живых манекенов, способных только дать сдачи, но никак не убить. Да мои куклы в деревне призраков могут покалечить или ранить меня, но это все легко можно всегда исправить с помощью магии или чакры. Поэтому-то, накладывая образы манекенов на шиноби, я постепенно перестал ожидать, что люди могут нанести мне смертельный удар. Вижу, до тебя стало доходить. Такое можно заметить только со стороны, поэтому-то почти на все миссии ходит только командами, ведь постоянно находится хотя бы один шиноби в деревне, который может забыться и которого придется спасать. Поэтому, никогда не соглашайтесь идти на миссию с командой, у которой одни выполненные задания без единого провала, иначе, однажды можете не вернуться вместе со счастливчиками. Видя всегда веселую Анка, я порой забываю, что и она может быть серьезной, из-за чего каждое ее такое преобразование надолго остается в памяти. Впрочем, это и хорошо, что я редко вижу ее такое, ведь позитивное настроение девушки дает мне заряд на целый день. Ну да ладно, у нас пока впереди много веселых миссий в деревне, где точно не найдется мест для страха, поэтому выбросьте пока мои слова из своих голов, а лучше запишите их, чтобы потом прочитать и вспомнить. Что же касается Наки, мне остается только дополнить свои слова и сказать, что тебе нужно сосредоточиться на одном направлении развития. В отличие от девочек, которые хороши только в одном дзюцу, ты стал хорошистом сразу во всем. Да, ты сейчас сможешь подменить любую из нас, так как у тебя нет явных слабостей, но при этом у тебя нет ни одной сильной стороны. Я немного удивился такой критике, особенно когда до этого Анка говорила, что девочкам нужно подтянуть их слабые стороны. Пусть у меня не было ульты, но зато я мог похвастаться разнообразием техник и мог подстроиться под любого равного противника. Да, я забегаю немного наперед, и тебе мои слова сейчас кажутся нелогичными, но все же считаю, что лучше начать рано оттачивать свое преимущество над остальными, чем потом жалеть, что не хватило времени найти, в чем ты хорош. Наки, сейчас ты действительно выделяешься в положительном смысле среди других генинов, но если ты продолжишь и дальше распыляться в разных направлениях, то однажды настанет день, когда ты начнешь отставать. К сожалению, время на обучение у вас ограничено, из-за чего ты просто не сможешь стать мастером во всех дзюцу. Поэтому, если не найти сейчас специализацию, то твои одноклассники уже в этом году будут сильнее тебя. Они просто подловят тебя на том, в чем ты будешь им уступать, из-за чего ты просто можешь не успеть отреагировать.